Глава 26. Москва встречает нас дождем и диким ветром, промозглым, пробирающим даже через толстую мембрану пуховика, в которую он обернул меня, как в кокон. «Тебе нужно отдохнуть», — говорит, усаживая в машину. «Акклиматизироваться». Сам не садится, нависая на двери машины. «У меня будут дела до вечера, а в 8 мы идем с тобой на важное мероприятие. Как пара, Александра». На этих словах взгляд становится жестче и увереннее, что ли. «Там будут твои родные, к слову». Метафизический камень падает на дно желудка. Не хочу никаких моих родных, и выходов в свет тоже не хочу. Но это как раз тот случай, когда смысла возражать нет. Водитель везет меня в его дом на Новой Риге. Я то проваливаюсь в дрему, то снова просыпаюсь и смотрю на стройные ряды изумрудных сосен, напитавшихся влагой от дождей. Красиво. Тут красиво. Раньше почему-то этот пейзаж меня пугал. Я боялась Москвы, боялась России. В песках на чужбине мне было понятнее и спокойнее, особенно в нашем закрытом городке атомщиков. Возможно, я боялась не города, а людей, которые тут жили. Мама всегда пыталась антагонизировать меня с отцом. Даже подсознательно. Не могу сказать, что она вела против него какие-то речи, но вот это самое ее пренебрежение, скользящее во всем. Даже какая-то горечь, разочарование всегда считывались. «Бандит беспринципный плохо закончит». Эти слова вписаны где-то на подкорках. Я автоматически боялась таких мужчин, как отец. Может, даже и презирала их. И вот теперь я рядом с очередным бандитом, судя по всему, намного более опасным, чем сам отец, раз даже он перед ним заискивает. Поднимаюсь в комнату, которую мне указывает горничная. Отказываюсь от еды и реально проваливаюсь в сон, настежь открыв окно, выходящее на упоительной красоты лес. Меня будет та же женщина в строгой черной форме. Осторожно, деликатно, почтительно. За окном уже густые сумерки. У гардеробной висят три шикарных вечерних платья на выбор. «Даниил Феликсович подобрал на свой вкус, но сказал, что последнее слово за вами». Я оглядываю платье. Все шикарные. Платье женщины-бандита. Внутри зреет тихий протест. Выбор без выбора. Это его на свой вкус из трех вариантов, как насмешка над ребенком, которому протягивают два кулака и говорят «угадай, в какой руке». Я решительно иду к гардеробу, где висят мои старые вещи. В чехле платье, которое я изначально покупала на день рождения Ирки, но которое так и не надела. Классика. Маленькое короткое платье в стиле Шанель. Под них лодочки. Прошу меня оставить и быстро ныряю именно в него. Волосы собираю в высокий хвост. Ювелирки у меня никакой нет, да я особо и не ношу. То, что подарил Черный в отеле, к сожалению, было утеряно в песках пустыни. Когда Фаис ревновал к Чернову, он его сдернул. Спускаюсь вниз у лестницы, наталкиваясь на его взгляд. Смотрю дерзко и прямо. Моему послушанию есть пределы. Сам Даниил в шикарном костюме выглядит божественно. Конечно, милое платье от Маш – вариант неплохой, и мне в целом идет, но... Тут реально разговор о тяжелом люксе. Просто я сама не про тяжелый люкс, потому его наряды показались слишком уж душными. Он многозначительно смотрит на мои ноги, поднимается выше. Останавливается на ушах, в которых нет сережек. Усмехается. «Кажется, ты отдохнула и снова стала собой», – намекает на мою дерзость. Я тоже улыбаюсь в ответ. На последней ступеньке он нетерпеливо хватает меня за талию и ставит рядом, тут же разворачивая к тому самому зеркалу с паутиной от времени. «Думаю, мой каирский подарок сюда подойдет», произносит он и вытаскивает из кармана тот самый кулон, который с меня так яростно стащил Фаис в припадке ревности. Я на секунду замираю. Наши взгляды пересекаются в отражении. Его темный-темный. «Думает, нам будет что обсудить», намекает он. Время нежности и заботы после моего срыва явно закончилось. На арену снова выходит жесткий черный лотос, который не церемонился со мной в пустыне. Он вытаскивает еще один мешочек, на этот раз там сережки. Комплект к тому, что он мне подарил. Красиво. Вмиг образ заиграл утонченным шиком. «Красивое платье, не спорю. Тебе идет. У тебя хороший вкус, Алекса. На все, кроме мужчин. Будем исправлять и развивать твою насмотренность». Это снова отсылка к Фаизу. Что он напридумывал о нас? Что тут ему сказал, раз черный вернул камень? Разворачивает к себе и целует. «Будем смотреть на других мужчин?» «Будешь смотреть только на меня». Усмехается, чуть заметно поднимая уголок губ. «Это не совет, Алекса. Это предупреждение, чтобы мне не пришлось преподавать тебе урок. Никаких своевольных взбрыкиваний сегодня, это не игра. За нами будут следить слишком много глаз». А потом мы вернемся и все-таки поговорим обо всем, что произошло в Египте. Я зависаю на его словах. То, что этот кулон у Чернова, говорит о том, что с Фаизом он виделся. Что он знает? Что ждет от меня? Его рука поднимается к моей шее и слегка ее сжимает. Как тогда, на самом пике, когда он говорил, что я буду кончать по его приказу. Мои зрачки невольно расширяются, губы приоткрываются, а я чувствую, как низ живота сладко спазмирует в предвкушении. Он словно бы считывает эти сигналы и довольно улыбается. «Вечер закончится красивой ночью, Алекса. Только будь хорошей девочкой, и мы с тобой продолжим в том же духе, как начали. Только теперь без облачной ванили. Я вижу по твоим глазам, что ты готова перейти на новый уровень».